Какое отношение к вам имеют страдания тела? Оставьте слушающего или читающего в покое. Не делайте ничего. Я – это мое тело, признак неведения. Так же, как для взрослых бесполезна дорогая детская одежда, так и страдания тела не имеют никакого отношения к бестересному. Вы есть сознание, которое вы должны почитать как своего гуру. Вы ведь не ждете ничего от грязной воды, оставшейся после уборки. Так и не ожидайте никаких результатов от своих действий. Станьте с собой одним целым, сознанием. Помните, что вы самосияющие, как Бог. Поэтому ваше сознание зовется Бхагаван. Все ваши действия и семейная жизнь только помогают провести время, развлечься. Когда вы видите сон, вы просто наблюдаете свой собственный ум, проявляющийся как мир. Хотя сон иллюзорен, для вас он вполне реален, пока вы его смотрите. Все настоящее, пока он вам видится. Если вы ищете друга, который поможет, когда вы больше всего в этом нуждаетесь, подружитесь со своим сознанием. Оно никогда вас не разочарует. То, что вы переживаете сейчас, это день посреди ночи, а не ночь посреди дня. Есть ли знание в неведении? Есть ли неведение в знании? Мир сновидения видится в знании или в неведении? Разве не в неведении? Ваш текущий день также находится в неведении. Двигайтесь туда, откуда вы пришли. На самом деле сознание – это неведение. Поскольку все, что появляется или видится, находится в сознании, весь видимый мир – также неведение. Это первичное или изначальное неведение. Направьте внимание на того, у кого появляется это сознание. Любая религия означает подходящее поведение в нашей повседневной жизни. Эта религия согласуется с реальностью, которая хорошо знает поведение и присматривает за ним. Это значит быть или жить, как истинное «я». Если богатство избыточно, следует тратить его на хорошие дела. Тогда вы всегда будете оставаться на пути к себе. Лишь немногие думают о своем истинном месте или обиталище. Вы должны оставаться собой, действуя соответствующим образом. Но вы, напротив, наслаждаетесь всем как тело и забываете о себе. Когда приходит богатство, вы думаете только о том, как его потратить. Как тогда помнить о себе? С деньгами у вас могут быть и чувственные наслаждения, и духовность. Но для большинства людей духовность идет на последнем месте. Правильное использование богатства помогает даже в духовности. Но люди хотят только мгновенного наслаждения, а не длящегося счастья. Если вы фокусируетесь только на себе, вы обретете полное знание прямо из корня. Пока есть тело, каждый миг благоприятен, чтобы жить духовной жизнью. Эта возможность утрачивается, когда тело умирает. Высочайшая истинная религия, которая называется Дхарма, означает стремиться познать себя и жить как истинное «я». Что бы вы ни делали из состояния отождествления с телом, это будет неполным. Неосознанно вы гонитесь за все большим и большим и достигаете этого. Но разве не важнее найти того, кто наслаждается всеми этими благами? Какова моя истинная форма как наслаждающегося? Есть ли у меня какая-то постоянная форма? Могу ли я контролировать длительность существования? Моя форма может быть маленькой, но она должна быть у меня под контролем. Исследовать эти строки значит жить и найти высочайший смысл существования. Люди так стараются накопить богатство, которое совершенно бесполезно после смерти. Так к чему столько сложностей? Когда тело не станет, сохранится ли мое «я»? Из-за майи люди не могут думать об этом. Такое мышление называется вивека, и оно становится возможным благодаря милости гуру. Так человек обретает бессмертное истинное «я». Слово «ночь» означает неведение, которое мы не осознаем. В состоянии Шивы вы начинаете осознавать его. Шива поднимается из неведения. Ваше текущее состояние бодрствования – это восход солнца в ночь Шивы. Глубокий сон постепенно переходит в бодрствование или неведение в знание. Все знание постоянно меняется, но не знающий, он неизменен. В знающем нет ни света, ни тьмы. Чтобы реализовать то, что уже с вами, отдайте себя своему сознанию и умилостивите его. Тогда вы достигнете всех четырех главных целей человеческого существования – дхарма, артха, кама и мокша. Всегда осознавайте свое сознание, которое само является молитвой. Абсолютно верить в потенциал сознания – это медитация. Не будьте беспокойными всегда и везде в поисках чего-то. Качество этого сознания нечеловеческие. Оно сияющее, бесформенное и полное любви. Слушает тело или уши. И это функции чистого сознания. Тот, кто помнит это и остается с этим осознаванием, добивается успеха в умилостивлении Бога богов. Тогда Бог становится милостивым и устраняет все различия между собой и преданным. И тогда преданный получает то, чего желает. Но вы должны чувствовать целостность и ничего не желать. Почитайте то, благодаря чему возникают все желания. Тогда не будет нужды желать чего бы то ни было. Тот, кто обретает единость с Богом через недвойственное почитание, становится целостным во всех отношениях. Сознание есть Бог. Оно причина нашей любви к себе и нашей нужды в существовании. Когда знание и неведение соединяются, оба исчезают, и остается только их свидетель. Это виджняна, что означает «за пределом сознания». Там, где есть вода и пища, индивидуальные души вынуждены существовать. Ваше сознание, обладающее способностью воспламенять, это жизнь целого мира. Пока есть сознание, есть и страдание, а без него все прекрасно. Вся эта любовь – это любовь к жизни. Истинное «я», которое целостно, не нуждается ни в чем. Истинное «я» везде, поэтому у него нет простора для движения. Все знание существует благодаря истинному «я», которому не нужно знать себя. Лишь единицы видят то, благодаря чему существует все видимое. Мир и Брахман не два. Семя, посаженное гуру, превратится в дерево, и вы назовете его миром. Но оно не принесет вам никакой пользы, поскольку однажды исчезнет. Вещи, которые вы приобрели, останутся, но вас не будет в подходящей форме, чтобы наслаждаться ими. Даже ваше чувство бытия однажды уйдет. Когда нет нужды в удовольствиях и нет переживания боли? В отсутствии памяти я есть. Ваше детство и юность ушли, хотя вы не совершали никаких действий для этого. Также и ваша индивидуальность уйдет. Ничто не длится вечно. Что бы вы ни делали, ничто не принесет вам целостности. Голод останется. Само ваше чувство бытия ответственно за всю жадность. Вам должно быть ясно, что ответственно за существование всего и в отсутствии чего ничто не существует. Ваше истинное существование безмерно. Оно не белое и не черное. Оно не зависит от ваших представлений о нем. Вы не узнаете о своей смерти, хотя другие скажут, что вы умерли. Ваше бытие исчезнет, нравится вам это или нет. Является ли ваше появление в этой форме следствием вашего желания или умения? Когда вы медитируете и возникает переживание пустоты, откуда-то может взяться его сознающий? Индивидуальную душу очень впечатляют чудеса. Но это не истинное знание. Если сознание закончится, это смерть. У людей много имен, но чувство бытия присутствует в каждом. Это самое исключительное, и причина этого известна лишь немногим. Это секрет рождения. Сознание в теле означает мир и жизнь. Когда мир появляется, это означает, что сознание присутствовало до него. Гуру Дева означает это чистое сознание, ответственное за знание «я человек». До появления человеческой формы этого знания не было. Каждое живое существо хочет жить. Это первичная потребность. Все усилия направлены на поддержание сознания. Мы должны продолжать существовать каким-то образом. Мы почти поклоняемся своему сознанию, чтобы поддерживать его. Это наша первая любовь, а все остальное, что мы любим, идет следом. Необходимо получить прямое знание нашего сознания, или сознавания, или атмана. Чтобы познать наше вечное истинное бытие, продолжайте повторять мантру «Джая Гуру» в уме. В конце это сознание погрузится в истинное «Я». Можно забрать чье угодно тело, но сознание не может быть затронуто. В глубоком сне мы не осознаем себя, поэтому мы отдыхаем. Нужно ли вам куда-то идти, чтобы отдохнуть? Я мужчина или женщина – это наша память, относящаяся к телу. Когда тело забывается, не остается никаких потребностей. Без знания того, что мы есть сейчас, мы не можем познать нашу истинную природу. Мы не тело, мы сознание, которое мы отождествляли с телом. Таково знание вкратце. Из-за того, что мы помыслили о себе как о теле, мы стали индивидуумами. На самом деле нет никаких индивидуумов. Есть лишь проявления. Те, у кого есть знание астрального тела, видели, что оно занимает весь мир. Проявлению давалось много различных названий. Мир и Брахман не два, поскольку Брахман – это свет сознания. Только сознание сознает мир, И это знание возможно только благодаря сознанию. На начальных стадиях человек остается один, памятуя гуру. Когда появляется единство с гуру, вопрос одиночества или памятования не возникает. Без единства с гуру трудно поддерживать духовное знание. Многим садху пришлось окончить свою жизнь йогическим самадхи, поскольку для них оказалось слишком трудно продолжать жить со своим сознанием. Только в состоянии недвойственности это сознание избавляется от проблем. Будьте одним с гуру, то есть будьте сознанием. То, благодаря чему мы знаем, что мы есть, подобно свету. Это сознание и любовь. Вы должны осознавать истинные знания, пока бодрствуете. С момента пробуждения утром до засыпания вечером вы должны быть убеждены, что были прежде всего видимого. «Я предшествую всему» не означает, что вам много столетий. Это означает отождествление с бытием, которое предшествует миру. Вы узнаете что-либо только после того, как начинаете сознавать. Все это может случиться в один миг. Простоту этого учения могут понять только те достойные, которые способны осуществлять вивеку. Если нас нет, что тогда существует? Когда вы едины с гуру, его милость льется на вас, и вы обретаете правильное понимание. Затем вы узнаете, что никогда не были деятелем ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем. Нет нужды что-либо делать. Когда чувство бытия и весь его смысл стихает, нет нужды идти куда-то зачем-то. Ваш интеллект и все его способности не могут дать вам удовлетворения. Необходимы вивека и вера. Мир сознается благодаря вам. Он пребывает внутри вас. Как паутина появляется из слюны паука, так и мир создается вашим собственным светом. Но вы верите, что существуете в свете мира, и это причина вашей связанности. В действительности мир проявляется в вашем свете. Слова и идеи приводят к действиям. То, что пребывает в пустоте астрального тела, пробуждается, если звать его снова и снова. Что такое это астральное тело и с каких пор оно существует? Это то, благодаря чему у вас есть ваше чувство бытия. Ваша память о существовании – это качество астрального тела. Нет никакого Бога отдельно от преданного, и никакого преданного отдельно от Бога. Этот преданный – сознание или древний Бог. Вы не осознаете этого из-за отождествления с телом и уверенности в смерти. Вся Вселенная состоит из этого единого сознания, благодаря которому вы сознаете свое существование. Находиться в медитации регулярно и подолгу – признак истинного сына гуру. В любое время, когда возникают трудности, повторяйте «гуру, гуру». Тот, кто бесстрашен в любой ситуации, не подвержен смерти. Вы воспринимаете жизнь согласно тому, во что верите. То, что вы считаете истинным, откладывается как ваше ценное знание. И затем вы воспринимаете все согласно тому, во что верите. Продолжайте повторять данную вам мантру. Так вы узнаете, что вы не тело, и ваша истинная природа откроется вам. Благодаря постоянному повторению мантры, прана объединяется с памятованием, и в результате происходит самореализация. Но от вас требуется искренность и преданность. Мантру повторяет прана, и это великолепное качество. В духовности не бывает прогресса, если вы проявляете интерес к чему-либо лишь время от времени. Истинный успех требует вашей полной вовлеченности и неослабевающей настойчивости. Все наши действия происходят в результате той важности, которую мы придаем словам, которые слышим и впитываем. В теле, состоящем из материи и пищи, находится сознание, благодаря которому мы сознаем свое существование. Из-за хлороформа тело становится нечувствительным и не ощущает боль, хотя прана по-прежнему функционирует. Ни у кого нет отдельной индивидуальности, от бога Брахмы до крошечного насекомого. Существует только проявление бытия, ограниченное определенной длительностью. Майя означает неведение, которое порождает страх, влияющий на индивидуальные души. В результате человек воображает всякую ерунду и страдает без причины. Чтобы существовать, вам необходимы регулярные поставки пищи. Только те, кто свободен от грехов, могут понять, что я говорю. Под грехами я подразумеваю концепции. В любом живом существе мы наблюдаем жизненность и чувство бытия. Но страдания во всех человеческих существах возникают из-за концепций. Ваши действия могут не иметь никакого смысла, но вы будете страдать из-за последствий действования. Только после самореализации вы можете делиться этим знанием с другими. Ваши мысли и слова подобны пузырькам в сознании. Это не истинное знание. В подогреваемой воде появляются пузырьки, пока она не нагреется достаточно сильно. Тогда пузырьки исчезают. Джняни, который обрел целостность, свободен от мыслей. Когда вы произносите имя Бога, это ваши собственные слова. Ваши переживания – следствие вашей веры в собственные слова. Шести духовным центрам в позвоночнике соответствуют разные буквы. Когда вы поете бхаджаны, концентрируясь на этих центрах, возникает жар, который в конце концов приводит к проявлению истинного «я». Такова важность бхаджанов. Когда человек начинает все больше понимать смысл слов, в нем развивается убежденность. Атман подобен алмазу Кохинур. Он может по желанию принимать различные формы. Ваши переживания соответствуют вашим концепциям. Слова остаются в индивидуальном сознании и выходят наружу, как ваши мысли. Кришна сказал: «Мой преданный – моя собственная форма, а я – его сознание. Я буду с ним до самого конца». Сознание преданного наполнено любовью и всеми хорошими качествами, и он почитает его как мою форму. Сознание – это качество тела, и человеку приходится уделять должное внимание своему возрасту, местонахождению и другим вещам от момента к моменту. Благодаря сознанию возникает чувство «я есть», и в отсутствие отождествления с телом оно наполнено блаженством Брахмана. Форма воображаема, но не вкус «я». Хороший преданный не забывает, что его сознание есть Бог. Когда Кришна сказал, что он един со своим преданным, это означает, что они оба Брахман. Наше сознание – это сам Ишвара, поскольку благодаря сознанию он начал сознавать свое существование. В отсутствии сознания не может быть никакой медитации. Что люди обретают за свою жизнь, кроме неотвратимости смерти? Бог может и велик, Но кто в мое отсутствие сможет это сказать? Вы говорите, что поклоняетесь Богу, но в действительности вы поклоняетесь только своим отношениям и имуществу. Для хорошего преданного его сознание само есть гуру. Поскольку сознание – это стопы гуру, преданный не может существовать без них. Для него нет никакого Бога отдельно от сознания. Видеть Бога во всех живых существах значит видеть одно сознание во всем. Когда реализуется ваша единость с Богом, все ваши действия отдаются Брахману. Дхарма означает поведение, и у того, кто следует ей, тоже есть надежды, желания и стремления. Для истинного преданного настоящая дхарма или цель всей жизни – следовать гуру и реализовать Брахман. Наше сознание, возникшее без нашего ведома, это наше бодрствующее состояние. В течение дня это состояние совершает все действия, разве не так? Только бестелесные осознают этот факт. Что такое глубокий сон, если не забывание и тела, и отождествление с ним? Отождествление с телом ответственно за совершение всех действий. Бодрствующее сознание по утрам бесконечно мало, и все же следует осознавать его. Тот, кого по-настоящему впечатляет слова гуру, мгновенно становится Богом. Какие перемены происходят у вас, когда вы слышите слова гуру? Хоть одна фраза впечатлила вас достаточно сильно. Если это превращает кого-то в брахмана, как тогда он или она будет выглядеть? Мы привыкли ценить слова и следовать определенным традициям. Последователи популярных доктрин, которые являются всего лишь концепциями, выделяются и формируют группы. Необходимо познать сознающего это чувство бытия. Только тогда познается все остальное. Каждое воплощение отличается от остальных поведением. У каждого мудреца свои собственные концепции. Что все это, если не концепции? Если вы действительно хотите понять все это, погрузитесь в свое собственное истинное «Я». Истинный преданный не видит ничего плохого или незначительного в этом мире. Тот, кто переживает или реализует истинный смысл существования, теряет чувство собственной важности. Тот, кто не осознает свое отдельное существование, называется Алакхниранджан. Он не может сказать, есть он или нет. Нет того, кто решает или пишет вашу судьбу. Вам придется жить согласно тому, во что вы верите. Ваше воображение и верование неизбежно примут желаемую форму. Поэтому не выбирайте ничего. У вас были определенные идеи на свой счет, результат которых вы наблюдаете сейчас и видите, что с вами происходит. Наше сознание – Бог всех богов. Отдайте себя Ему и будьте с Ним одним целым. Вам надо только быть им, поскольку без Него вы ничто.